Он проплывал медленно. Его палка успела помахать во всех окнах. Проехали. Потускнели сзади огни, и снова вокруг не было ничего, лишь тихое, сиплое, настойчивое, иногда как бы вопросительно замедляющееся зудение мотора. Он словно спрашивал, может, дальше не стоит? Ведь не видно же ничего. И багун словно подстегивал его. Надо. Во, я влип. Ехал бы один, другое дело, а так... Соня с надеждой вцепилась в ручку. Кир глядел строго и требовательно, но, мол, показывай себя. Но я бы предпочел сохранить конспирацию. Даже перекреститься не поднималась рука. И никто не крестился. Во, люди! Отчасти это восхищало меня. Беременная женщина у заднего стекла вдруг заговорила, и говорила уже непрерывно. Никто не перебивал ее, хотя впечатление было жуткое. Никто и не вслушивался в смысл. Да смысла и не было. Что-то вроде «закрой форточку». Валя простудится. «Опять ты поздно пришел». Мы плыли в этом ужасе, и никто не решался его прервать. Казалось, от резкого движения и даже звука можем опрокинуться. Наступило полусонное успокоение. Пока говорит «едем», «едем», пока говорит. Туман стал вдруг оседать, лежал волнами под окнами. Или, может, это мы взлетаем? Вид, как из окна самолета. Под тучами гигантская пустота. Женщина вдруг умолкла, и по салону словно прошла волна холода. И тут же из тишины вынырнул мотор, бодро сипящий и словно бы отдохнувший. Молоко было разлито абсолютно ровно. Но что в нем скрывалось? Даже в затылке водителя мне почудилась неуверенность. Каких это просторов мы достигли? Не бывает во сне даже дорог такой ширины. Не дорога это, а что? Тем не менее, мы тихо катились. Какая-то уже апатия. Будь что будет. Вдруг водитель приглушил двигатель, остановил автобус, сцепил кисти на затылке и сладко потянулся. Мы стояли. «Что там? Что еще?» — понеслось по салону. И волна счастья. Под нашими окнами из тумана торчали кудрявые бараньи головы, похожие на маленькие завихрения тумана, готовые вот-вот рассеяться. Но они не рассеивались. Они обтекали нас с двух сторон, причем широкой полосой. А там в отдалении торчит голова лошади. Ровное место. Лошадь дважды неуверенно прыгнула. Стреножина. «Доктора! Есть тут доктор!» — заговорили сзади. Беременная женщина вырубилась, повесив голову. «Откройте двери! Все из салона! Нужен воздух! Или помогите вынести!» Соня уже командовала вовсю. Когда мы подъехали к морскому вокзалу, было уже темно, и словно огромный яркий дом опускался за горизонт. Паром полчаса уже как ушел. Поглядев ему вслед, все потянулись к вокзалу. Придется тут ночевать, следующий утром.